Машина встала левым боком к воротам напротив двери. Джип сопровождения затормозил позади, чуть в стороне. Таким образом, машины Сударкина оказались в полукольце. Удобное расположение, если дойдет до стрельбы. Олег вышел из машины, встал у дверцы. Тут же открылась дверца первого Форда, и оттуда вылез тучный, рослый мужик лет 50. Солидный живот, большая лысая голова, мясистый нос, мощный подбородок и маленькие глаза. Сударкин собственной персоной. Одет владелец супермаркета в дорогой черный костюм. На запястье золотые часы. На безымянном пальце правой руки массивное кольцо. И шрам на тыльной стороне кисти от сведенной наколки. Олег сделал два шага и остановился, вынуждая Сударкина идти к нему. Тот намек понял, набычился, но подошел. «Здравствуй, Евгений Борисович», – вежливо поздоровался Махов. «Никак в гости заехал. Рад, но что ж не предупредил? Встретил бы, как положено». Олег само радушие. Добрый взгляд, искренняя улыбка, мягкий голос. В сравнении с мрачным Сударкиным он выглядит полным оптимизма интеллигентом, рядом со страдающим от болезней простым толстым мужиком. Видимо, Сударкин это понял, вернул лицу нормальный вид, но улыбаться не стал. «Не в гости к тебе приехал Олег Максимович», — не сразу вспомнил отчество Махова тот. «Моего сына кто-то из твоих людей покалечил. Печень едва не отняли, лежит под капельницей». «Знаю, Евгений Борисович, знаю», — спокойно ответил Махов. «Сочувствую тебе, но твой парень напал на невесту моего друга, у него на глазах. Нагло напал. А друг мой всю жизнь на войне провел, далеко отсюда. Там обычаи простые, кто твою женщину обижает, тот недостоин жизни. Так что твоему парню повезло, его убить могли». Но пощадили, учитывая молодость и глупость. Сударкин нахмурился. «Плевать мне на обычаи где-то там. Мой сын покалечен. Кто за это отвечать будет? И кто платить будет?» Он перешел на крик. Тут же из фордов полезла свита Сударкина. Здоровые молодые парни. Кто в спортивной форме, кто в форме охраны. У кое-кого в руках помповые ружья. У других в кобурах пистолеты. Махов оценил вид свиты Сударкина и про себя усмехнулся. Совсем Борисыч спятил. Притащил на стрелку охрану с легальными стволами. Случись, что экспертиза в раз опознает оружие. Видимо, Сударкин снял часть людей прямо с постов, а остальных вызвал из дома. Вспомнил прошлое десятилетие? Как только охрана Сударкина полезла из машин, Герман хлопнул водителя джипа по плечу. «Передай своим, пусть готовятся. Бейте по задним рядам, мы снимем ближних. И скажи, чтобы вперед не лезли». «Понял», – кивнул тот и потянулся за радиостанцией. «Кир, выходим». Кирилл уже открыл левую заднюю дверцу и ловко выскользнул из машины. Присел у заднего бампера, осторожно выглянул. Герман сел у передка. Прикинул расстановку. Позвал Кира. «Твои трое справа и пара за ними. Я беру двоих у первого Форда и двоих за Борисычем. Можно работать под ствольниками, до Олега далеко». «Принял. Готов». Для опытных наемников ситуация не выглядела сложной. Чуть больше десятка противников. Стоят открыто, скученно, перекрывая друг другу сектора стрельбы. Явно не готовы к серьезному столкновению. Дойдет до дела, половина ляжет, прежде чем поймет, что происходит. И профессионалов среди них нет, иначе бы встали по-другому. «Верно, Олег сказал. Так себе конторка». Телохранители Махова тоже покинули машину. Одна пара отошла вправо метров на 7-8, другая встала у джипа. На каждом бронежилет, пули пистолетов и помповиков удержат. Наверняка и охрана за воротами готова. У Сударкина ни единого шанса. Но он этого не понимает. Прет на рожон. «Твой человек изувечил моего сына!» Перешел на крик Сударкин. «Это мой друг», — также спокойно пояснил Олег. «Твой сын начал сам». А мне плевать, кто он, друг или враг. Этот мудак чуть не убил моего пацана». Олегу понемногу стал надоедать разговор. Борисич слов не слушает, его заклинило. Только чего он хочет? Сударкин словно прочитал его мысли. «Чтобы через 5 минут этот скот стоял здесь!» – орал он. «И что дальше?» – устало спросил Махов. Он уже понял, что столкновение не миновать, и теперь прикидывал, во сколько ему обойдется замять предстоящую бойню. Пожалуй, начальник областного управления милиции купит себе новую машину и свозит любовницу на Канары. «Я ему глаза на жопу натяну!» — ветистовал Сударкин. «Я ему...» Пистолет висел в наплечной кобуре. Вытащить его — дело полсекунды. Патрон уже в патроннике. Дать мешнок этому дураку и закрыться тушей от пуль. А там свои помогут. Кир и Гера вдвоем положат этих охранничков. Лишь бы не увлеклись. «Борисыч, ты немного на себя берешь?» — чуть раздраженно спросил Олег. «Ты хочешь тронуть моего друга? Ты не знаешь, кто я?» «Плевать мне, кто ты!» — брызгал слюной Сударкин. Он уже совсем потерял человеческий облик и стал походить на обычную свинью. «Вы оба ответите за сына. Где этот пидор?» «Это он зря», — подумал Олег, зная, что Герман все слышит, и сейчас последует ответ. «Внимание, работаем!» Тихо сказал Ветров Шилову и первым встал в полный рост. Сударкин был готов изрыгнуть очередную порцию ругани, но подавился словами и слюнями. Маленькие глаза вдруг стали круглыми, рот открылся. «Э-о-о!» — вырвалось из его глотки. Из-за джипа вышли две рослые фигуры в армейской форме с автоматами на изготовку. Под стволами висели гранатометы со вставленными в них гранатами. Подствольники и ввели Сударкина в ступор. Ибо к автоматам он более или менее привык, а вот наличие гранатометов наводило на мысль, что это очень серьезные люди, а положение крайне неприятное. На охрану Сударкина явление двух бойцов оказало приблизительно то же воздействие. Одно дело – противостоять обычной охране, другое – бойцам некой структуры, таскающей с собой автоматы с подствольниками. Это попахивает большими проблемами. «Внимание!» – рявкнул Герман. «Место окружено подразделением Z. Вы на прицеле. Немедленно сложить оружие и лечь лицом вниз. Малейшее неповиновение будет пресечено сразу». «Упали, суки!» – страшным голосом проорал Кир, заходя правее. Он перекрывал сектор стрельбы двум телохранителям Олега, но знал, что они стрелять не станут. Далеко для их стволов. «Лежать!» – еще раз рявкнул он, переводя ствол автомата с одного охранника Сударкина на другого. И те роняли оружие на землю и падали следом. Схлопотать очередь из автомата никто не хотел. Сам Сударкин стоял истуканом, смотрел на подходящего Германа, как кролик на удава. Что-то мычал и вращал глазами. Внезапность и жесткий напор в который раз взяли верх над количеством и неуверенностью. Будь в охране Сударкина опытные бойцы, могло дойти до стрельбы. Герман подошел к Олегу, шепнул ему. «Скажи своим, пусть трофеи у этих гавриков заберут». Олег махнул рукой. Из-за ворот выскочили трое парней в черной форме. Повинуясь жесту Махова, поспешили вперед, подбирая пистолеты и помповики. Потом охранников отвели подальше ко рву, шедшему вдоль дороги, поставили их на колени и велели завести руки за головы. 12 испуганных парней беспрекословно выполняли все приказы. Они всерьез полагали, что их шлепнут. Пока охрана Махова под командованием Кира занималась свитой Сударкина, Герман занялся самим Борисычем. «Это я накостылял твоему выродку», — говорил Ветров, глядя в круглые глаза Сударкину. «Он напал на мою невесту. Думал, вразумил недоноска, но тот решил поквитаться. А ты, сука, пошел у него на поводу, вместо того, чтобы добавить сыночку». Сударкин заморгал. Голос этого человека пугал его спокойствием и уверенностью. «А я, значит, пидор», — скривил губы Герман. Борисыч проклял свой язык. Знал бы, кто в друзьях Махова, хрен бы полез с разборками. Но он был очень зол и считал себя крутым. «Виноват?» — выдавил Сударкин и вдруг начал икать. Приклад врезался в промежность бизнесмена. Тот охнул и начал оседать. Второй удар угодил в грудь, третий — в шею. Сударкин упал, обхватив голову руками, и завыл. Потом обмочился. Он вдруг понял, что его убивают. Ветров бил бизнесмена около минуты. Не в полную силу, но прицельно. Отбивая ему печень, почки, легкие, ломая тонкие кости пальцев, часть ударов пришлась в пах. Сударкин вздрагивал, вопил, потом затих. И не почувствовал теплой струйки, льющейся ему на голову. Старшего охранника Борисыча подвели к бездыханному телу. Охранник посмотрел на покрытую кровью и грязью фигуру шефа, почувствовал острый запах мочи. Ему стало дурно. «Хочешь лечь рядом?» – спросил здоровенный мужик в военной форме. Охранник сглотнул и отрицательно покачал головой. «Тогда сделаешь, что я скажу. Возьмешь этого Борова и отвезешь в больницу. Не знаю, что ты наплетешь врачам и сколько заплатишь, но чтобы никакой милиции и прокуратуры, понял?» «Да», — едва слышно шепнул охранник. «Не слышу», — рявкнул военный. «Да, я сделаю», — уже громче повторил охранник. «Когда его приведут в чувство, расскажешь, что видел. И чтобы он обязательно связался с господином Маховым. Обязательно». «Да». «Если он этого не сделает, ему конец, ты понял?» «Я понял». «Дальше. Передашь компаньонам Сударкина и начальству. Если к этой даче подойдет хотя бы один человек, больше щадить никого не будут. Уничтожат всех, запомнил?» «Да». «Посмотри на меня». Охранник поднял взгляд и увидел полные ярости и ненависти глаза. Лицо этого человека было напряжено до предела и переполнено жаждой крови. «Ты все понял?» «Да, я все понял и все запомнил». «Хорошо», — взгляд чуть-чуть смягчился. «А теперь пара слов для тебя. Выполнишь, что приказано, и мотай из этой конторы, гнилая она. В следующий раз так легко не отделаешься». «Да, спасибо, я понял». Охранник, которому подарили жизнь, готов был бросить все прямо сейчас, но боялся прогневать этого военного. Надо сделать, что он сказал, а потом... Через 5 минут три Форда отъехали от дачи на максимально возможной скорости. О недавней стычке напоминали только пятна крови на земле и запах мочи. Махов приказал принести несколько ведер воды и залить кровь. «В ментовку эти смельчаки не побегут?» – спросил Герман. «Нет», – качнул головой Олег. «Кишка тонка, да и смысла нет. Они сейчас поостынут и оценят ситуацию. Их пригнали с постов с оружием в нарушение всех законов. Это статья галимая». «А у их службы безопасности большие проблемы», – засмеялся Кир. «Дюжина стволов утеряна. Такое не простят. Так что охраннички в любом случае потеряют работу». «Все-таки шелупонь этот Сударкин», — заметил Олег. «Хоть и поднялся нормально, но как был мелкой шушерой, так и остался. Разве серьезные люди так наезжают?» «Серьезные люди поняли бы правоту Германа и всыпали своим отпрыском по первое число», — ставил Кир. «Что с трофеями будешь делать?» — спросил Махова Герман. «Это твоя добыча, тебе и думать». «Нахрена они мне?» «Дарю». Олег улыбнулся. «Пистолеты в болоте утоплю, есть в лесу одно гиблое место. Они отстреляны, на учете, опасно светить. А помповики оставлю, пригодятся. Пока, конечно, припрячу». «Ну вот и размялись», — хмыкнул Кир. «Братва, я жрать хочу, как из танка. Давайте что-нибудь сообразим». «Шашлык замаринован, сейчас сварганим», — засмеялся Олег. «Пошли, а то ты меня своими поговорками с ума сведешь». От приготовления шашлыков Герман Олега отстранил. Под предлогом недостаточного опыта последнего. Махов ушел в дом звонить знакомым и решать проблему Сударкина. Следовало нанести несколько упреждающих ударов, чтобы владелец супермаркета не вздумал и помышлять об ответе. В помощнике к Ветрову Олег отрядил несколько телохранителей из свободной смены. Герман сразу нашел им работу, и вскоре у беседки в маленьком саду закипела работа. Телохранители исполняли команды Германа быстро и вообще всячески демонстрировали уважение и приязнь. Недавние события подняли авторитет друзей шефа на недосягаемую высоту. Раньше телохранители только слышали, что у шефа есть близкие друзья, опытные наемники и вообще крутые парни. А теперь сами увидели их в деле. Среди охраны Махова было несколько парней, прошедших армию и даже побывавших в Чечне. Правда, уже после активной фазы войны. Они смогли оценить уровень подготовки Ветрова и Шилова. Герман держался с охраной запросто, свободно, охотно отвечал на вопросы. Не на все, конечно. Он умел находить общий язык с людьми. Телохранители и это оценили. «Герман, а зачем ты обмочил его?» С запинкой спросил старший телохранитель Влад. «А ты не слышал? Он назвал меня пидором. Это крайне серьезное оскорбление. В определенных местах за это сразу убивают или опускают. Мы не в тех местах, так что обошелся с ним довольно гуманно». «Да, я в курсе», — кивнул Влад. «Но ты его все равно опустил». «Верно, но по минимуму, и слегка проучил». Телохранители заулыбались. «Слегка, в понимании наемника, это едва не убил. Хороший критерий». «А как там на войне, Герман?» – спросил второй телохранитель. «На войне, как на войне, знаешь такую пословицу?» «Знаю». «Вот, на самом деле на войне жутко. Каждый день может стать последним. И самое поганое, это может произойти внезапно, когда не ждешь. Неожиданный обстрел, мина на дороге, ребенок с гранатой, а что хуже всего, дружественный огонь. Когда от тебя ничего не зависит, когда вся твоя крутизна не стоит и того куска стали, который разносит голову. Но люди воюют, и долго. Я сам служил, хотя повоевать не успел. Ну и радуйся, ничего хорошего там нет. На войне вылезает все дерьмо, что сидит в человеке. Видно его нутро, как на рентгене. И видеть это постоянно сложно. Не только дерьмо лезет. Верно, и положительные качества тоже. Пожалуй, ярче, чем отрицательное. Там вообще чувства обострены до предела, и нервы как струна. Потом на гражданке за это расплачиваются. «А ты сколько провоевал?» 3 с лишним года на чеченских и 5 лет контракта в Афганистане и Ираке. Понимаешь, есть люди, которым война, как остальным, мирная жизнь. Они привыкают и чувствуют себя там свободно. Но это не избавляет ни от страха, ни от сожженных нервов. Там все проще, легче. С одной стороны враг, с другой – свои. Ясно, в кого стрелять и кого прикрывать. В общем, мне кажется, такие люди в чем-то слабее остальных. «Как это?» — в голос вскричали телохранители. «Так, на войне опаснее, но проще. А в мирной жизни гораздо сложнее. Тут враги могут сидеть рядом долгие годы, пакостить из-под тишка, вредить. Тут недруг носит маску друга, а коррупция, мафия, житейские сложности — и смерть здесь ходит рядом. Так что те, кто бежит от жизни на войну, слабее, что ли? Или неувереннее в себе?» Герман увидел сомнение в глазах парней, хмыкнул и добавил. «Это мое мнение, и оно может быть неверным. Просто я так думаю. Вон у Кирилла иное мнение, да, Кир?» Подошедший Шилов суть разговора не уловил, зато учуял запах подгорающего мяса и скричал. «Кто за огнем следит? Что за треп, когда шашлык подходит?» «Черт!» — вскрикнул Герман, вскакивая и подбегая к мангалу. «И впрямь подгорает. Парни, тащите воду. Если мясо сгорит, Олег нам голову отвернет». Первые дни принцесса Алиди практически не выходила из своей комнаты. Только иногда проскальзывала в душевую и туалет. Еду ей приносила горничная, женщина средних лет. Горничная обладала двумя отменными качествами. Была нелюбопытна и умела держать язык за зубами. Она приехала из глухого уголка России и не имела родни. Именно поэтому Махов доверил ей обслуживать принцессу. Платил хорошо, предоставил жилье, позволил заниматься хозяйством. Что еще нужно простому человеку, не избалованному жизнью? А Алиди постепенно привыкала. К незнакомой технике, к обстановке, к людям. Даже к новым нарядам. Хотя сначала ходила в длинном халате и смущенно запахивала полы при приближении посторонних. Но телевидение и журналы сделали свое дело. Она поняла, что здесь такая одежда в порядке вещей, и постепенно перестала стесняться голых ног, открытых рук и облегающих платьев. Кроме Махова и горничной, доступ в дом не имел никто. Охрана жила в отдельном коттедже, продукты завозили раз в три дня. Принимала их горничная, взявшая на себя обязанности домохозяйки. Герман навестил принцессу на третий день после приезда. Спросил, как дела и что нужно. «Ничего», — ответила Алиди, — «у меня все есть». «Пылесоса и телевизоры больше не боишься?» «Нет», — с запинкой ответила она, — «привыкла». «И как тебе кино и передачи?» Принцесса подняла на Ветрова свои прекрасные очи. «У вас и правда такая жизнь?» «Какая?» «Разная, интересная, страшная, веселая». «Да, по большому счету, отличие нашего мира и вашего только в эпохах». Принцесса помолчала, потом вдруг сказала. «Я хотела бы посмотреть ваш мир». «В тебе проснулся турист», — улыбнулся Герман и сменил тему. «Ты уверена, что твой отец выплатит всю сумму?» «Да, он заплатил бы и больше». «Больше не надо. Сделка есть сделка. Менять условия неправильно». «Это кодекс наемника?» – спросила девушка. «О кодексе как-то говорил Кир. Она запомнила». «Да». «А что еще в нем есть?» «На самом деле кодекс нигде не прописан, и нет единых правил. Их устанавливает для себя кто и когда хочет». «А ты?» – заглянула девушка в глаза Герману. «Я?» «Я не меняю договор после подписания. Отрабатываю его до конца, если другая сторона не нарушает условий. Не подписываю новый контракт, не закончив старый. И очень внимательно слежу за выполнением всех пунктов. Это главное. Остальное второстепенно». «А если бы мы не заплатили тебе, ты бы не стал помогать?» Вид у девушки был очень серьезным. Глаза смотрели требовательно и выжидающе. «Нет», — честно ответил Герман. «Но могут погибнуть сотни тысяч людей. Неужели тебе их не жалко?» «Для меня важна моя жизнь и жизнь моих близких. Ради этого я готов идти на любой риск и на смерть. Остальное не мое дело. Если платят, могу взять работу хоть по спасению пингвинов на экваторе». Принцесса не уловила иронии в последних словах, нахмурилась. «Это плохо». «Спасать пингвинов?» «Нет, быть равнодушным к остальным». Ветров сел на диван, усадил девушку рядом. «Запомни, красавица, если бы каждый человек заботился о близких, в мире не было бы столько проблем. А когда хочешь спасти всех, не спасаешь никого. Такова жизнь». «Но дворяне, солдаты...» «Они получают за службу жалования, почести, титулы, не так ли?» «Да», — кивнула Алиди. «То есть им платят?» «Это нормально. Когда мне платили, я тоже охранял людей и грузы, уничтожал врагов, спасал чьи-то жизни. Сейчас не работаю и больше никого не спасаю. Это не значит, что пройду мимо гибнущего ребенка или не помогу попавшему под машину, например. Но заниматься глобальными и частными спасениями больше не намерен». Принцесса долго молчала, осмысливая услышанное. Герман смотрел на нее и прикидывал, каким будет следующий вопрос. Видимо, о ней самой. «А я?» – наконец произнесла Алиди. «Я тебе зачем?» «Ты – гарантия того, что король вернет нас домой после завершения задания». «Но он и так вернет». Герман покачал головой. «Извини, девочка, я ему не верю, и лорду не верю, и оракулу. Никому». «Совсем?» «Только очень близким людям. Наверное, потому и жив до сих пор». «А мне?» Вовсе уж тихо спросила Алиди. «В чем я должен тебе верить?» «Что я сдержу слово и верну тебя и твоего друга домой после всего». Ветров убрал улыбку, приблизил свое лицо к лицу девушки и также тихо ответил. «Но ты не королева. Власть не у тебя». «Отец слушает меня». «Охотно верю. Но в каких делах и когда? Не путай вопросы нарядов, балов, порядка во дворце, даже помилования разбойников с безопасностью страны. И потом есть такое понятие – высшие интересы. Ради них можно пойти на все и оправдать любые подлости, в том числе уничтожение или пленение спасителей королевства». Видимо, принцесса с чем-то таким сталкивалась. Она отвела взгляд, с тоской в голосе произнесла. «И у вас такое бывает?» «Гораздо чаще, чем ты думаешь. Правильнее сказать, всегда». «Но тогда и мое пребывание здесь ничего не даст». Герман одобрительно взглянул на нее. «Девочка быстро умнеет». «Весь расчет на то, что отцовские чувства и возможная потеря наследницы перевесят иные причины, и король сдержит слово. В противном случае шансов у нас крайне мало, и мы сможем только подороже продать свои жизни». «И все-таки вы идете на это?» Герман посмотрел на часы и встал. «Да». «Лорд Валдилей обещал хороший гонорар. Очень хороший. И мы рискнем». Принцесса тоже встала, подошла к нему вплотную. «Я буду молиться за вас и ждать». «Спасибо», — улыбнулся Герман. «Надеюсь, это поможет». Он вдруг обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Девушка от неожиданности замерла, а Ветров махнул рукой и вышел из комнаты.